Она бросила быстрый взгляд на собравшихся на лужайке, но никто из людей не двигался, и слабое зрение лисицы позволяло ей различить лишь расплывчатые разноцветные пятна, среди них преобладали белые. Вдруг, заглушая все человеческие запахи, в ноздри лисицы ударил еще один, знакомый, страшный. Сердце ее бешено заколотилось. Сейбр был где-то здесь. Она почувствовала запах этого пса, запах, который будет помнить до смерти. «Похоже, он совсем близко», — поняла Уха. «Да вот же, она огромная голова, уши насторожены, нос наставлен по ветру». Громадный пес лежал, растянувшись на траве у ног одного из человеческих самцов. По некоторым несомненным для нее признакам и изменившемуся запаху, движением пса, Уха догадалась. Сейбр уже почуял, что в его владение вторгся чужак. Конечно, он был ручным зверем, но ему доводилось охотиться. Уха это прекрасно помнила, значит, он обладал неплохим чутьем, по крайней мере, неплохим для собаки. Ей придется иметь дело не с изнеженным увольнем, а с убийцей, который не раз упивался чужой кровью. Уж если он почуял запах лисицы, он не оставит этого без внимания. Сейчас наверняка встанет и отправится на разведку, чтобы убедиться в верности своих подозрений или развеять их. На мгновение в душе Уха поднялась волна паники, но лисица овладела собой, и ужас сменился холодной рассудительностью, которая в минуты опасности всегда приходила на помощь лисам. Уха быстро оценила ситуацию, прикидывая, как разумнее поступить. У нее сейчас есть два выхода. Пуститься на утек, прежде чем сейбр расчует ее как следует и поймет, в какой она стране, или остаться на месте. Быть может, ветер не подведет ее. Если он больше не донесет ее запаха до врага, она сумеет тихонько отползти. А вот если она вскочит и побежит, ее, скорее всего, заметит не только сейбр, но и люди. Они устроят облаву, которая весьма вероятно закончится для нее печально. Особенно, если у кого-то из людей с собой ружье. Но это вряд ли успокоило себя Уха. Одежда сидевших на лужайке людей испускала совсем не тот запах, что одежда охотников. Правда, фермеры, Уха знала это, нередко берут с собой ружья, даже когда не собираются на охоту, а, скажем, работают в поле на своих тракторах. Но хозяева и гости усадьбы фермерам не чета. Эти всегда надевают для охоты особую одежду. Сейчас голоса их звучали совсем не так, как голоса охотников. Тише, спокойнее. Никто не вопил и не визжал, не заходился яростным лаем. Значит, ружей у них нет. Тогда люди ей не страшны. Интересно, есть еще здесь собаки? Судя по запахам, нет. Да и сейбр вряд ли стерпел бы присутствие другой собаки. Замечательно, значит, остается только этот громила. Ничего себе только! Тут же осадила себя лисица. Однажды ей удалось от него спастись. Но это вовсе не означает, что ей повезет во второй раз до ограды в глубине сада бежать и бежать, если пес ее увидит, настигнет в два скачка. Предположим, от неожиданности он немного растеряется, но все равно на полпути наверняка поймает ее и переломает спину, как давно грозился. Пожалуй, лучше всего не двигаться. Только бы ветер ее не подвел, только бы Риджбек не почуял. Чтобы успокоиться и сдержать предательский запах страха, Уха начала мысленно перечислять все известные ей названия трав. Толокнянка, шалфей, зверобой, трясунка, овсяница — так до бесконечности.